Глава 22. Йон давно ушел в свою каюту, поцеловав на прощание в лоб и пожелав добрых снов. А Вивьен все ворочалась сбоку на бок, раскрывалась, а потом наоборот укутывалась. Голова гудела, как встревоженный улей. Только-только она начинала проваливаться в сон, как в районе груди словно что-то отрывалось, а затем приходило ощущение падения, и она, вскрикнув, вскакивала. Какое-то время сидела на кровати, оторопела, мотая головой, а потом все начиналось заново. Как страшно оказалось заснуть, пока слишком свежи воспоминания о мире грез, о том, как там все по-настоящему, и как не хочется оттуда возвращаться. Ведь если она застрянет там снова, кто поможет Йону с его маленькой армией нейтрализовать механизм на острове? Кто, кроме нее, сможет противостоять Анне? Королева права. Как и всегда, если Вивьен удалось противостоять принцессе, она сможет сделать это снова. Но если она окажется запертой в мире сновидений, план Йона, к которому он готовился годы, обречен на провал. Вивьен не может этого допустить. Не может. А еще она не может заснуть. Внезапная улыбка робко тронула ее губы. Астрид, дочка Йона, ставшая ей дочерью, когда пугалась чего-то, приходила к ней в комнату и без зазрения совести забиралась под одеяло. Поначалу Вивьен не могла привыкнуть, вздрагивала, когда девочка прижималась к ней своими ледяными ногами, а потом даже не просыпалась. Прямо во сне укутывала худенькое девчачье тело одеялом, обнимала, и обе они проваливались в сон. С этими мыслями Вивьен села на постели. О, когда она думает о Йоне, руки и ноги вовсе не ледяные. Наоборот, кажется, они могут даже поспорить с углями. Она поднялась с кровати и заглянула в зеркало на стене. В полумраке каюты глаза казались огромными, бездонными. Улыбнувшись и закусив губу, она решительно расплела заплетенную на ночь косу, а потом расчесала волосы, уложив их красивыми волнами по плечам. Вспомнив, что они с Йоном на корабле не одни, а об этом очень просто почему-то оказалось забыть, в последний момент она накинула на плечи плащ. Сглотнув, Вивьен решительно переступила порог каюты. Спустя минуту она уже тихонько стучалась в каюту Йона. Дракон распахнул дверь сразу же. Она даже не успела отдернуть руку. Казалось, он стоял под дверью и ждал ее. Об этом говорило еще то, что Йон не переоделся ко сну. Он выглядел взволнованным, встревоженным, и было в его мужественном лице что-то новое. «Вивьен, так и будешь держать меня на пороге?» — улыбнулась Вивьен. Он посторонился, и Вивьен, не дожидаясь приглашения, шагнула внутрь. Дракон не сводил с нее взгляда, но, казалось, лишился дара речи. «Мне не уснуть», — прошептала Вивьен, отчаянно краснея. «Можно остаться у тебя?» Йон шумно выдохнул, продолжая смотреть на нее во все глаза. Потом вздрогнул, словно только увидел, и заговорил. «Вивьен, милая, ты достойна самого лучшего. Я собирался, я надеялся, я хотел сделать тебе предложение по всем правилам, когда мы прибудем домой. С освящением нашей помолвки в Макхраме. Из пансиона должны прибыть Астрид с Мариной на нашу свадьбу, а приглашенными будут все островитяне архипелага и сестра Тереса из пансиона. Ты должна быть в самом красивом платье, о котором мечтала маленькой девочкой. Я собирался надеть на твой пальчик фамильное кольцо Линдернов. Я сделаю тебя самой счастливой. Клянусь, ты мой свет, свет, который отогрел все драконье логово. Но сейчас я не вполне уверен, что это именно то, чего ты хочешь. Ты так хорошо разбираешься в женских желаниях, проговорила Вивьен с изумлением, слыша в своем голосе незнакомые хриплые нотки. Йон смотрел на нее, не отводя глаз, как всегда, и по-новому. «То, что ты запланировал, чудесно», — продолжала Вивьен. «И я очень хочу, чтобы все было именно так. Но ни ты, ни я не знаем, что ждет нас на этом острове. Никто не знает. А ты мне нужен сейчас, очень нужен. Я сейчас хочу быть с тобой, только с тобой. Не отказывай мне, пожалуйста». Вивьен шагнула к нему и в тот же момент оказалась в стальном капкане объятий. С наслаждением потерлась щекой распахнутый на груди пиджак. «Нас может обвенчать в море капитан судна», — тихо выдохнул Йон ей в волосы. «Хочешь две свадьбы? Одну в море, на которой будем только мы, а вторую дома, в кругу близких и всех, кто нам дорог». Вивьен подняла голову и посмотрела в его глаза. «Очень хочу», — серьезно сказала она. «Больше всего на свете. И пусть сейчас это случится». Она приподнялась на цыпочки, подставляя губы для поцелуя. А в следующий миг коленки подкосились, и она обязательно упала бы, не держи ее, Йон. Поцелуй, исполненный невыразимой нежности, кружил голову, заставлял забыть обо всем на свете. Сердца стучали в едином ритме. Души сияли так ярко, что в этом сиянии все остальное казалось каким-то волшебным, чуточку ненастоящим. В эту долгую ночь были сказаны сотни нежных слов. Губы успели распухнуть от поцелуев. Сплетались в диковинном танце пальцы и судьбы. Весь мир утратил свою реальность. Реальной была только любовь, только сияние, только полет, один на двоих. На Вивьен было простое голубое платье, которое невероятно ей шло, подчеркивая нежный румянец на щеках. Волосы она украсила заколками с голубыми розами на них. Ее глаза сияли, когда она смотрела на своего любимого мужчину. Своего избранника, своего любимого дракона, купая его в лучах своей любви. Никто и никогда не смотрел на нее так, как Йон. Кто бы мог подумать, что сильный и мужественный дракон окажется способен на такую безграничную нежность? Волны бились о борт, их удары складывались в чудную мелодию, которая стала их свадебной музыкой. Вся команда была на палубе, и пусть моряки не сумели приодеться как следует, их суровые опаленные солнцем лица сияли так, что о лучших свидетелях их с Йоном любви Вивьен не могла и мечтать. Словно зачарованная, она смотрела Йону в глаза, повторяла за капитаном слова брачной клятвы, и голос ее дрожал, а внутри все пело от восторга. «Я, Вивьен Джорджеску, беру тебя, Йон Линдерн, в супруги на всю жизнь. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить нашу любовь и пронести ее по жизни, и затем вместе шагнуть в небесные чертоги. Я обещаю любить и заботиться о наших детях, плодах нашей любви, а еще обо всех детях мира. Я всегда с радостью буду открывать тебе свое сердце, буду разговаривать с тобой и слушать тебя. Я буду отдавать тебе всю свою любовь, не ожидая ничего взамен, потому что главное в моей жизни — радость в твоих глазах. Твои успехи и счастье, горе и невзгоды будут моими. Я, Йон Линдерн, ярл драконьего логова, я беру тебя, Вивьен Джорджеску, в законные супруги. Сказать, что я тебя люблю, это ничего не сказать. Невозможно кратко выразить всю глубину моих чувств. Ты — мир моей души, свет моих глаз, любовь моего сердца. Слова не могут выразить и тени того уважения и любви, которые я испытываю к тебе. Знай, что я всегда буду почитать тебя, всегда буду ценить твою нежность и заботу. Радость, которую я ощущаю, когда ты смеешься, несравнима больше ни с одной радостью в мире. Встреча с тобой, которая стала смыслом моей жизни, моим светом и моей поддержкой, лучшее, что могло случиться со мной. Знай, что если я говорю, что люблю тебя, это подразумевает, что это навеки вечные. Поэтому позволь мне любить тебя с каждым днем все больше и больше. Даже у суровых морских волков подозрительно блестели глаза, когда они слушали эти клятвы. Что говорить о Вивьен? По ее щекам катились потоки слез. Глаза сияли, как небо, озаренное солнцем, а губы нежно подрагивали, то и дело растягиваясь в улыбке. Их первый поцелуй супругов был щедро приправлен свежестью и морским ветром, покачиванием палубы под ногами и солью на губах.